Наши дни. Глава 24. Среда, 9 июля 2014 года, 2 часа 59 минут ночи. В 3 часа на руке Эдмундса запиликал будильник. Он сидел в круге света, который отбрасывала жужжащая лампа, болтавшаяся под высоким потолком центрального архива. Для молодого полицейского это был уже четвертый визит в хранилище, и он вдруг осознал, что с нетерпением ждет этих ночей полного одиночества. Вечный полумрак казался ему спокойным и тихим, а постоянная температура приятной. В помещении было достаточно тепло, чтобы снять пиджак, но в то же время достаточно холодно, чтобы чувствовать себя бодро и не засыпать. Он глотнул воздуха, посмотрел на вращающиеся вокруг пылинки и почувствовал, что его поглотил без остатка похороненный здесь пласт истории. Это напоминало ему бесконечную игру. В каждой из 10 000 совершенно одинаковых ячеек лежала головоломка, которую следовало проверить, а может быть даже решить. Эдмундсу было значительно легче сосредоточиться на брошенном ему вызове, чем задумываться над тем, что эти стандартные коробки, стоявшие аккуратными рядами и почтительно молчавшие, будто могилы в склепах, содержат в себе загубленные, порушенные жизни. События минувшего дня с лихвой подтвердили все его подозрения. Киллер и на этот раз прекрасно знал, где искать свою жертву, якобы надежно спрятанную. Бакстер была слишком наивна. Да, о местонахождении Эндрю Форда мог сообщить и кто-нибудь из посольства. Беда лишь в том, что это был не единичный инцидент. Их предавали уже в четвертый раз. Хуже всего, что кроме него этого никто не хотел видеть. Он опять солгал Тиа, сказав, что ему поручили выйти на внеочередное дежурство, и таким образом выторговал себе еще одну бесценную ночь, чтобы попытаться обнаружить в прошлом следы убийцы. Эдмундс был уверен, что именно здесь, где-то в этом огромном хранилище, нужно было искать первые, робкие и неуверенные шаги монстра, который сейчас несся на них на всех парах. Вечером в понедельник он застрял на нераскрытом преступлении 2008 года. Жертвой был доморощенный исламский фундаменталист, умерший в тщательно охраняемой камере. Эксперты определили приблизительное время его смерти, но в этот период никого из посторонних в здании замечено не было, что подтверждалось соответствующими записями камер видеонаблюдения. На теле 23-летнего парня, до этого вполне здорового, виднелись следы удушения, но в отсутствие других улик его смерть решили списать на естественные причины. Покопавшись в интернете, он также наткнулся на подозрительную смерть моряка на одной военной базе. После того, как Джо идентифицировал отпечаток ботинка, это направление показалось молодому полицейскому перспективным, и он послал коллегам из военной полиции официальный запрос с просьбой предоставить все материалы по этому делу, хотя ответа еще не получил. Последние несколько часов он провел, изучая улики по делу об убийстве, совершенном в 2010 году. Наследник международной корпорации по производству электроники самым таинственным образом исчез из гостиничного люкса, несмотря на то, что в соседнем номере в каких-то 20 футах от него дежурили 2 телохранителя. На месте преступления была обнаружена кровь, в количестве достаточном, чтобы заявить о смерти молодого человека, но труп так и не нашли. Чтобы приступить к поискам убийцы, полиция не располагала ни отпечатками пальцев, ни образцами ДНК, ни записями камер видеонаблюдения, и у Эдмундса не было ни малейших оснований связывать это преступление с делом тряпичной куклы. Он отметил у себя в блокноте дату убийства и вновь сложил материалы обратно в коробку. Холодный воздух помогал ему быстро двигаться дальше. Он совершенно не чувствовал усталости, но еще вечером решил не позже 3 часов ночи уехать домой и поспать хотя бы пару часов перед тем, как идти на работу. Он заглянул в список, увидел, что ему осталось просмотреть еще 5 дел, и тяжело вздохнул. Потом встал, поставил коробку обратно на полку и двинулся по длинному, погруженному в мрак проходу. В конце длинного ряда высоких полок красовалась дата декабрь 2010 года. Вспомнив, что именно в том месяце было совершено следующее в его списке преступление, он взглянул на часы. Стрелки показывали 3:07 утра. «Ещё одно дело, и всё», — сказал он себе, нашёл нужную коробку и снял её с полки. В 8:27 утра Волк переступил порог негостеприимного многоквартирного дома на захудалой улочке, примыкавшей к проспекту Пламстед. Ночью он даже не пытался уснуть, прекрасно зная, что тревожный образ волчьей маски пополнит собой перечень причин, которые в течение ещё очень долгого времени не позволят ему сомкнуть глаза. Невиданная самоуверенность убийцы его потрясла. Он не только появился у посольства, что само по себе уже было рискованно, не только принял участие в организованном им протесте, но и сошёлся лицом к лицу с волком, то есть поступил как склонный к саморазрушению эгоцентрист. Волк вспомнил слова Эдмундса о том, что со временем киллер, не в состоянии устоять перед соблазном, будет подбираться всё ближе и ближе, страстно желая, чтобы его, наконец, поймали. Детективу не давал покоя вопрос: может, инцидент у посольства был призывом убийцы о помощи? Может, в своих действиях он руководствовался не столько наглостью, сколько отчаянием? Детектив стал подниматься по грязным ступеням, пытаясь вспомнить, шёл ли дождь после недельной давности бурь. Добрался до второго этажа, потянул на себя облупившуюся дверь и оказался в выкрашенном жёлтой краской коридоре. Полицейских, которые должны были дежурить у квартиры Эшли Локлен, на посту не оказалось. Он подошёл к 16-й квартире, единственной во всём доме, которая могла похвастаться свежевыкрашенной дверью, и уже собрался было постучать, но в этот момент створка распахнулась сама, и в коридор с сэндвичами и чашками кофе в руках вывалились двое полицейских. Увидев перед собой внушительных размеров детектива, они здорово испугались. «Доброе утро», — сказала женщина, усиленно пережёвывая тост с беконом. В животе у волка заурчало. Она предложила ему остатки своего завтрака, но он вежливо отказался. «Вам известно, когда её увезут?» — спросил её коллега, по виду совсем ещё юноша. «Пока нет», — чуть рисковато ответил волк. «Нет-нет, вы меня не так поняли, я совсем не против», — быстро поправился парень. «Она сама прелесть, и нам будет её не хватать». Женщина-полицейский согласно кивнула. Волк удивился. Опираясь на верный набор стереотипов, всегда служивший ему верой и правдой, он ожидал увидеть по ту сторону двери сварливую, насквозь прокуренную тётку в пижаме, но двое полицейских почему-то не изъявляли желания уходить. «Она как раз пошла в душ. Я вас провожу». Женщина-полицейский открыла дверь и ввела его в чистенькую квартирку, по которой плыли ароматы бекона и свежесваренного кофе. Нежный ветерок колыхал занавески и тихо теребил яркие цветы на столе в гостиной. Просторную комнату украшали пастельные полотна, свидетельствуя о хорошем вкусе хозяйки, и настоящие, хорошо подогнанные деревянные полы. Одна из стен была полностью увешана фотографиями. На столе рядом с мойкой сушился тостер. Где-то за стенкой шумела вода. «Эшли!» — крикнула женщина-полицейский. Воду тут же выключили. «С вами пришёл поговорить детектив-сержант Коукс». «Он так же красив, как и по телевизору?» — отозвался голос с мягким эдинбургским акцентом. Женщина смешалась, и в этот момент Эшли к её ужасу добавила: «Я с вами согласна. Судя по виду, его, перед тем, как выводить на люди, надо хорошенько отмыть». «Судя по виду, он сейчас уснёт», — попыталась перекричать её женщина. «Когда войдёт, скажите, что на кухне есть кофе». «Эшли!» «Что?» «Он уже вошёл». «Боже правый, он что, всё слышал?» «Да». «Ну, я и дура». Не зная, как выпутаться из неловкого положения, женщина-полицейский выбежала из квартиры и присоединилась к коллеге. Услышав, что женщина за тонкой перегородкой трёт себя мочалкой, открывает какие-то флаконы и пользуется аэрозолями, волк, застывший перед стеной с фотографиями, непроизвольно к себе принюхался. Снимки были простые, живые, без всякой обработки. Приятная молодая женщина, то на пляже с друзьями, то в парке с мужчиной старше её, то в Леголэнде с мальчиком, вполне возможно, ее сынишкой. Когда он взглянул на их восторженные лица, явно запечатленные в погожий солнечный день, у него упало сердце. «Это Джордан, ему сейчас 6», — прозвучал за спиной мелодичный голос, в котором и близко не было скрипучих ноток Финли. Волк обернулся и увидел в проеме ванной комнаты ту же самую ошеломительную женщину, которая глядела на него с фотографией. Темно-русую голову венчал скрученный из полотенца тюрбан. Она надела лишь короткие джинсовые шорты и светло-серый топик. Волк прошелся глазами по ее длинным, поблескивавшим от воды ногам, пришел в смущение и вновь повернулся к фотографиям. «Не трясись», — прошептал он себе. «Простите, что вы сказали?» «Я спросил, где он?» «А по-моему, вы произнесли «не трясись». «Ничего подобного», — с невинным видом покачал головой волк. Эшли посмотрел на него каким-то странным взглядом. «Я отправила его к матери после того, как... Ну ладно, будем говорить прямо. После того, как этот свихнувшийся маньяк пообещал нас всех убить». Волк прилагал титанические усилия, чтобы не пялиться на ее ноги. «Эшли», — сказала она и протянула ему руку. Детектив подошел ближе, вдохнул запах клубничного шампуня, которым она только что вымыла голову, увидел перед собой ясные, светло-карие глаза и темные пятна влаги на полотенце в тех местах, где она просочилась сквозь тонкую ткань. «Коукс», — сказал он, чуть не раздавив ее хрупкую ладошку, и как можно быстрее отпрянул назад. «Не Вильям?» «Нет». «Тогда зовите меня Локлин», — улыбнулась она и оглядела его с ног до головы. «Что?» «Ничего, просто вблизи вы выглядите иначе». «Знаете, журналисты снимают меня только, когда я стою рядом с трупом, а в такие минуты у меня очень грустное лицо». «Вы хотите сказать, что оно сейчас у вас веселое? Со смехом спросила Эшли. «Сейчас? Нет», — ответил волк. «Я вот уже неделю ношу физиономию никем не понятого героя, единственного человека, который достаточно умен и храбр для того, чтобы поймать гениального серийного убийцу». «Может, так оно и есть?» — вновь засмеялась женщина и окинула его заинтригованным взглядом. Волк пожал плечами. «Как насчет завтрака?» — предложила она. «А что у вас есть?» «Лучшее в мире кафе внизу на улице». «Во-первых, лучшее в мире кафе находится на углу моего дома. В нем заправляет Сид. А во-вторых, вы находитесь под охраной и не можете выходить из квартиры». «Ну вот вы меня и защитите», — небрежно бросила она, толкая створки из закрытых окон. Волка одолевали противоречивые чувства. С одной стороны, он хорошо знал, что не должен ей потакать. С другой, наслаждался этой беседой и не желал нарушать ее каким-нибудь необдуманным поступком. «Я сейчас только туфли надену», — сказала она, направляясь в спальню. «А может, заодно и брюки?» — предположил он. Эшли остановилась, взглянула на детектива, притворившись оскорбленной, и увидела, что он, перед тем, как отвести глаза, опять посмотрел на ее ноги. «Почему? Я действую вам на нервы?» «Отнюдь», — безразлично сказал волк. «Просто вы выглядите ужасно. Фу, в таком виде я не могу с вами пойти». В ответ на его неубедительный упрек Эшли вновь засмеялась. Потом подошла к сушилке для белья, сняла бретельки топика, который тут же сполз ей на бедра, и стащила джинсовые шорты. Волк был слишком поражен и поэтому даже не подумал отвести глаза. Женщина натянула узенькие потертые джинсы с дырками на коленях и без труда стянула волосы в небрежный конский хвост, сделавший ее еще привлекательнее. «Так лучше?» — спросила она его. «Ничуть», — честно ответил он. Эшли самодовольно улыбнулась. Раньше она никогда себя так не вела, но теперь, когда ей осталось жить лишь 3 дня, она с удовольствием флиртовала с мужчиной, которому суждено было пережить ее только на 2 суток. Женщина надела на ноги пару потрёпанных кед Converse All Stars и взяла с кухонного стола ключи. «Как вы относитесь к высоте?» — спокойно спросила она Билла. «Терпеть не могу с нее падать», — в замешательстве ответил он. Эшли ухмыльнулась, прокралась на цыпочках мимо входной двери, вышла на балкон и повернулась к волку. «Рискнем?» Детектив сразу понял, что небольшое, унылое кафе Эшли явно перехвалило. Закуски на блюде скользили по пленке свиного жира и будто жили своей собственной жизнью. Молодая женщина даже не смогла доесть свой тост. Волк подозревал, что она просто нашла повод, желая уйти из дома, и что раньше ей не доводилось бывать в этом заведении. Ни одна живая душа не повторила бы подобную ошибку дважды. «Локлин, без обид, но это кафе...» «Я здесь работаю». «Действительно замечательное». Во время непродолжительной прогулки по проспекту на них то и дело поглядывали. Может, узнавали его, может, пялились на Эшли. Они выбрали столик у окна, подальше от постоянных клиентов с лужёными желудками, и 20 минут мило болтали обо всем и ни о чем. «Я боюсь за вас», — вдруг выпалила Эшли, когда детектив свято верил, что они обсуждают их любимые альбомы Бон Джови. «Простите?» «Как? Как вам удается с этим справляться?» «Послушайте, давайте говорить прямо. Вас через 3 дня грозят убить, но вы переживаете за меня». «Почему?» — спросил волк и, пользуясь случаем, отложил вилку с ножом. «Потому что через 5 дней грозят убить вас», — пожала плечами женщина. Эти слова застали полицейского врасплох. Он настолько увлекся расследованием, что только сейчас понял, как быстро приближается его собственный день Икс. «Я постоянно смотрю по телевизору новости», — произнесла Эшли. «Знаете, когда сидишь дома взаперти, заняться особо нечем. Это что-то вроде игры в кошки-мышки. Чем тебе пакостнее на душе, чем хуже ты выглядишь, тем больше тебя привлекают действия и поступки других людей». «Не знал, что я плохо выгляжу», — пошутил волк. «Плохо, плохо», — простосердечно сказала Эшли. «В том, что случилось со всеми этими людьми, в том, что происходит со мной, вашей вины нет». Волк, сам того не желая, фыркнул. Пытаясь его ободрить, она лишь зря теряла время. «Странно, но у меня такое ощущение, что вас это не беспокоит», — ответил детектив. «Я закоренелая фаталистка». «Не хочу лишать вас иллюзий, но если Бог действительно существует, для нас это большая проблема. Он ведь не на нашей стороне». «Значит, я правильно делаю, что не говорю о Боге. Просто судьба порой ведет нас очень извилистыми дорожками». «Например?» «Например, сегодня утром она привела вас ко мне. Теперь мы, 2 человека, которые никогда не должны были встретиться, сидим за одним столом, и у меня, наконец, появился шанс искупить грех, содеянный несколько лет назад». Слова женщины волка заинтриговали. Он подсознательно посмотрел по сторонам, желая убедиться, что их больше никто не слушает. Эшли настолько его пленила, что он напрочь забыл, где находится. В столь убогом окружении эта безупречная женщина казалась совершенно неуместной. Полная противоположность Эндрю Форда, вторгшегося на территорию роскошного посольского особняка. «Пообещайте, что не будете меня перебивать и дадите закончить. Обещайте?» Волк, будто защищаясь, сложил на груди руки и откинулся на стуле. И он, и она прекрасно знали о найденных Эдмундсом 5000 со счета VJRN. 4 года назад я работала в пабе в Вулвиче. Для нас то было трудное время. Джордану тогда едва исполнился год, и я разводилась с его отцом, человеком далеко не милым. Я могла устроиться лишь на неполный день и работать в часы, когда за сынишкой присматривала мама. Виджей был нашим постоянным клиентом. Приходил по большей части в обед, мы с ним очень дружили, и он не раз видел, как я плакала из-за нехватки денег и проблем с разводом. Добрый человек. Он оставлял по 10 фунтов чаевых. Я пыталась их ему возвращать, но он просто хотел помочь. Для меня это много значило. «Может, помощь была только предлогом?» — горько спросил волк. Брата Халида он не любил. «Нет, он не из тех. У него была семья. Однажды Ви-Джей обратился ко мне с предложением. Сказал, что его друг попал в беду и оказался в полиции. Уверял, что он ни в чем не виновен, и пообещал заплатить 5000 фунтов, если я скажу, что по дороге с работы видела его в определенное время и в определенном месте. Вот, собственно, и все». «Вы дали ложные показания?» — мрачно спросил волк. «Я была в отчаянии. Мне стыдно признаться, но я согласилась. Не думала, что мои слова что-то изменят. К тому же на тот момент у нас с Джорданом оставалось всего 14 фунтов стерлингов». «В действительности они изменили все». Волк в бешенстве посмотрел на Эшли, больше не чувствуя к ней ни капли симпатии. «В том-то все и дело. Когда я поняла, что солгала по делу о киллере-крематоре, меня охватила паника». Глаза Эшли наполнились слезами. «Я ни за что на свете не хотела, чтобы человек, против которого выдвинули подобные обвинения, разгуливал на свободе. Пошла к Ви-Джею прямо домой и сказала, что опровергну свои слова. Я не вру, так оно и было. Пообещала не упоминать его и ничего не говорить о деньгах. Просто скажу, что ошиблась». «И что он вам на это сказал?» «Попытался меня отговорить, но быстро понял, что это бесполезно. По дороге домой я позвонила в юридическую фирму, которая представляла в суде мои свидетельские показания». «Коллинз и Хантер?» «Меня соединили с одним из старших партнеров. «С Майклом Гейблом Коллинзом?» «Да», — удивленно протянула Эшли. О том, что юрист убит, в СМИ еще не сообщалось. «Я сказала, что хочу отозвать свои показания, но он стал мне угрожать. Принялся перечислять статьи, по которым меня можно было привлечь к ответственности. Оскорбление суда, препятствование полицейскому расследованию, может, даже пособничество в убийстве. Спросил, хочу ли я в тюрьму, а когда я рассказала ему о Джордане, добавил, что к делу подключатся органы опеки и что сына, вполне возможно, у меня отберут». Воспоминания о том страшном разговоре выбили Эшли из колеи. Волк помимо своей воли протянул ей салфетку. «Дело было слишком громким, чтобы юридическая фирма его проиграла», — сказал Волк. «Они были готовы заплатить любую цену». «Он велел держать мне мой идиотский рот на замке и сказал, что вполне может сделать так, что в суд меня больше не допустят. Это было последнее, что я от него услышала. Мне не оставалось ничего другого, кроме как наблюдать за тем, как разворачиваются события. Я видела, как вы пытались остановить человека, которому я помогла избежать наказания. Простите меня». Волк молча встал из-за стола, вытащил бумажник и положил банкноту в 10 фунтов рядом с почти нетронутой тарелкой. «У меня вам не за что просить прощения», — сказал он. Эшли залилась слезами. Волк вышел из кафе, оставив в одиночестве сидеть женщину, над которой нависла смертельная опасность и которую ему полагалось охранять.